Русские сказки XVII века литературного происхождения. Уже в вводной части я отмечал, что сказочная традиция дает начало прозаической художественной литературе. В Западной Европе этот процесс начинается в эпоху Возрождения, у нас с XVII века. Именно в XVII веке клерикальная культура русского средневековья начинает себя изживать. Россия вступает в связи с Западной Европой. Реформы Петра, образование могущественной империи были завершающим этапом тех процессов, которые начались во второй половине и в конце XVII века. Возникает потребность в новой светской литературе, и она создается на базе повествовательного искусства народа. Процесс этот у нас совершался иначе, чем в Западной Европе. Есть только один сюжет, который из фольклора непосредственно перешел в письменную литературу и нашел в ней распространение. Это повесть о Карпе Сутулове, восходящая по своему сюжету к сказке о ловкой красавице, которая обманывает попа, дьяка и подьячего. Другие повести XVII века, связанные с фольклором, восходят не к фольклорным сюжетам, а к фольклорному яркому динамическому повествованию, к образам и языку сказки, к ее юмору и веселью. Это повесть о Шемякином суде, повесть о Ерше Ершовиче, повесть о куре и лисе, авторские произведения, авторы которых остались нам неизвестны. Сказочный стиль уловлен и передан настолько хорошо и ярко, что произведения эти вошли в фольклорный обиход, фольклоризировались, превратились в сказки. Здесь совершается как бы круговорот. Выросшие на фольклорной базе произведения вновь вернулись в фольклор. Повести эти входят в курс древнерусской литературы. Они хорошо освещены в учебнике Гудзия. Начну с повести о Шемякином суде. Гудзий считает, что сюжет этот возник на Востоке, что он связан с циклом повествований о мудрых судах Соломона. Я думаю, что с судами Соломона этот сюжет не имеет ничего общего. Сюжет совершенно русский. Фабула сводится к следующему. Живут два брата, бедный и богатый. Бедный просит у богатого одолжить ему лошадь, чтобы привезти себе дров. Богатый дает ему лошадь, но не дает хомута. Бедняк доезжает до ворот, но забывает вынуть подворотню. Лошадь застревает, рвется вперед и обрывает себе хвост. Богатый брат не хочет брать лошадь без хвоста и идет жаловаться к суде Шемяке, который живет в городе. Он берет с собой брата и везет его в суд. Они ночуют в доме попа. Поп угощает богатого, а убогий лежит на палатях и смотрит. Он тянется, чтобы лучше видеть, падает с палати прямо в люльку, в которой спит ребенок, и своей тяжестью убивает ребенка. Поп тоже идет к Шемяке жаловаться. Они проходят по мосту через пропасть. Убогий в отчаянии. Он ожидает, что его засудят. Он прыгает с моста, чтобы покончить с собой, но падает в сани, в которых сидят старик и его сын. Сын везет своего больного отца в баню. Убогий падает прямо на старика и зашибает его до смерти, а сам остается цел. Сын старика присоединяется к идущим к судье. Жалобщиков уже трое. Теперь убогий замышляет подкупить судью. У него ничего нет. Он берет подорожный камень и завертывает его в платок. При каждом вопросе судьи он поднимает камень и показывает его издали судье. Судья думает, что это золото, и решает дело в пользу убогого следующим образом. Отдать ему лошадь брата до тех пор, пока у нее не отрастет хвост. Отдать ему попадью, пока он не наживет с ней нового ребенка. Сыну убитого старика он предлагает броситься с моста на обвиняемого и задавить его так же, как тот задавил его отца. Судья требует обещанного посула. Убогий показывает ему, что в платке был завернут камень, которым он собирался убить судью. Судья выражает радость, что он избег этой участи. Подсудимый требует исполнения приговора. Истцы откупаются от него большими деньгами. Повесть хорошо исследована историками древнерусской литературы. Она теснейшим образом связана с русским бытом и очень точно воспроизводит детали древнерусского судопроизводства, представляя собой сатиру на судопроизводство, на подкупность судей. Зато совершенно не исследована сказка. В настоящее время имеется до 20 русских устных вариантов, что свидетельствует о широком распространении ее. Томпсон в своем издании указателя Аарны называет, кроме того, эстонские, латышские, литовские, чешские, сербо-хорватские, венгерские и другие варианты сказки. В романо-германском мире ее нет. Есть она, однако, в Турции. Историки древнерусской литературы делают ошибку, изучая этот сюжет вне фольклора. Возможно, что повесть и не авторская, а фольклорная. причем именно русская, а в XVII веке произошла авторская обработка сюжета. Другая повесть XVII века, известная и в фольклоре, это повесть о Ерше Ершовиче. Афанасьев назвал ее сказкой и поместил в число сказок о животных. Андреев также поместил ее в число этих сказок, отвел для нее новый специально русский тип 254. Имеется прекрасная книга члена-корреспондента АН СССР Варвары Павловны Адриановой «Перец». Очерки по истории русской сатирической литературы XVII века, где исследована и эта повесть. Адриановой «Перец» были известны 21 рукописный текст и 5 фольклорных записей. В настоящее время число фольклорных записей доходит до 23. Имеются 4 независимые друг от друга редакции, версии. Я коснусь той редакции, которая представлена в фольклоре. Повесть о Ерше Ершовиче тоже сатира на судопроизводство. Но если в повести о Шемякином суде высмеиваются взятничество и несправедливость, то здесь осмеянию предан самый процесс судопроизводства с его бюрократизмом, канцелярщиной и крючкотворством. Повесть писана языком, которым велись судебные акты, и этот же язык перешел в сказку. Здесь сатирически изображены те тяжбы за землю, которые были особенно часты в середине XVII века. Истцом выведен лещ, обитатель Ростовского озера. Лещ – боярин, Ростовское озеро – его вотчина. Обвиняемый Ёрш, который расплодился в Ростовском озере и никому не дает покоя. Медлительный большой лещ здесь противопоставлен мелкому и юркому Ёршу. Судьи – Белуга и Осетр, а свидетели со стороны леща – Сик и Лодога. Примечание. Даль. Лодог. Северная рыба. Конец примечания. Приговор судьи – выдать Ерша с головой истцу, казнить его торговой казнью, бить кнутом и после этого повесить в жаркие дни против солнца за воровство и ябедничество. В конце повести говорится, Ёрш не смущается и отвечает: «Господа судьи, судили вы меня не по правде, судили по мзде, леща с товарищами оправили, то есть оправдали, а меня обвинили». Конец такой. Плюнул Ёрш в глаза судьям и скочил в хворост, только его и видели. Вся соль этой повести не в сюжете, а в пародировании всего процесса судопроизводства. Здесь выводится еще пристав, окунь, понятые, Галавль и Ясь, дьяк, сом, доводчик, следователь, карась, писарь, вьюн и так далее. Все они пройдохи и плуты, но плуты неловкие, а Ёрш плут ловкий и уходит от их суда. Язык как повести, так и сказки пародирует язык судебных актов, изложение уснащается рифмами и прибаутками. Для лучшего понимания этой сказки необходимо иметь в виду, что судьями были не чиновники, а богатые бояре и помещики. Споров за земли и право владения было много, и судьи судили не в пользу мелкого люда, а в пользу богатых земледельцев, которым они принадлежали сами. В таких судах процветали и взятничество, и несправедливость. Сказка не могла бы стать столь популярной, если бы не отразила судебной практики, которая из Москвы распространялась по всей стране. Этим объясняется наличие различных версий и множество вариантов, в разбор которых я входить не могу. Как переписчики, так и рассказчики вносили свою творческую долю в изложение этой сказочной повести. Третья сказочная повесть, на которой хотелось бы остановиться, это повесть о куре и лисе. Повесть эта подробно исследована в книге Адриановой «Перец». 29 рукописных текстов, 3 редакции, прозаическая, стихотворная, смешанная. Примечание. Она знала также 8 русских и 1 украинский фольклорный текст. В настоящее время известно 13 русских фольклорных текстов. Эта сказка представляет собой сатиру на мнимое, показное благочестие и на духовенство. Сюжетная схема в фольклоре сводится к следующему. Лиса пробует украсть у мужика куру, но петух поднимает шум, и лиса убегает. Конец примечания. Чтобы дать представление о языке этой сказки, цитирую запись Никифорова. Лиса уходит в лес, ложится под кусты и лежит там 3 дня. Подымая взор, она видит петуха, который сидит на дереве. Она прикидывается смиренницей и предлагает петуху спуститься на землю и исповедаться в своих грехах. Из них главный — многоженство и пренебрежение к церкви. Он не ходит на исповедь. На слова петуха, что лиса еще недавно хотела украсть куренка, она говорит, что это была другая лиса, не она. Лиса хватает его в когти, уносит и издевается над ним. Петух обещает лисе, что он может устроить ее у просвирни. Они будут есть досыта и жить богато. Лиса отпускает петуха. Петух летит на дерево и, в свою очередь, издевается над лисой. Я привел краткий вариант сказки. Есть более пространные редакции повести и версии сказки, в которых и петух, и лиса цитируют священное писание и по-своему толкуют его. Эта сказка — сатира. Моралистические сказки. Я хотел бы указать на тот вид народной прозы, который имеет к сказкам самое близкое отношение. Я имею в виду рассказы о страшных грешниках, которых постигла кара. Если о сказках народ всегда знает, что они выдумка, которой нельзя верить, но которая доставляет большое удовольствие или, выражаясь академически, эстетическое наслаждение, то рассказы о грешниках выражают какую-то очень близкую народу и совершенно реальную правду. Настолько сильную, что вопрос о вере или неверии в то, что рассказывается, не может быть даже поставлен. Народ верит в правду этих рассказов, рассказывает их с чувством ужаса и благоговения, не задумываясь о том, могут ли такие события происходить в действительности или нет. Хотя события, о которых повествуются, так же несбыточны, фантастичны и невероятны, как те, о которых рассказывает сказка. Примыкая к сказкам, они своим идейным складом близки к легендам и образуют как бы промежуточное звено. Русский крестьянин всегда отличался высокими моральными требованиями к себе и другим и всей силой своего существа порицал те пороки, которые имелись в крестьянской среде. При всей нищете и трудности своего существования он внутренне жил идеалами как высшего мировоззренческого порядка, так и идеалами житейскими. Эти идеалы касаются, например, семьи. Семья есть как бы первичная ячейка общественной и трудовой жизни крестьянина, и у него очень ясное представление о чистоте и нравственных нормах семейной жизни и семейных отношений. Неладная, недружная семья не только бедствие, но и тяжкий грех. Эта неладность бывает внешне скрыта, но мудрым, старым и чистым людям она открывается как видение. «Ходил по миру старенький старичок и попросился ночевать к одному мужику. Так начинается сказка-легенда «Ночные видения». Его пускают. Семья спит, а старец видит. Между хозяйским сыном и его женой лежит змея и дышит на них. На жене другого сына сидит кошка, на мужа рот разинула. Эти видения означают, что супруги друг на друга вражду имеют. Кошка означает, что хочет жена мужа извести». Между младшим сыном и его женой лежит младенец, у него с женой благодать. Имеются очень интересные варианты и детали. В одном из вариантов прохожий видит, что в клете, где спит старший сын, дубинка бьется от пола до самого потолка. Но это бьется-то не дубинка, а ум-разум. Это от того, что хочется ему большаком, то есть старшим в семье быть. Комнаты в такой семье полны гадов, змей, лягушек, ящериц. Прохожий уходит ночевать на гумно, но здесь он слышит, что в сене кто-то стонет. Это от того, что сено ворованное. Мужик скосил чужой участок. От такого сена скотина будет дохнуть. Он ложится под снопами, но тут он тоже слышит голос, который говорит о том, что нерадивый хозяин нечисто собрал со своей полосы колосья, много оставил зерна. Так в символических образах раскрывается неприглядная жизнь неладной крестьянской семьи. Вражда между отцом и сыном, вражда между супругами, воровство, нерадение в труде — вот что невидимо для глаза кроется за якобы мирной жизнью такой семьи. В этом рассказе грешники не несут наказания. Уходя, странник раскрывает хозяину свои видения и поучает его, как жить. Рассказу присущ некоторый аллегоризм, который характерен не для сказок, а для легенд. Но есть и более страшные рассказы о преступлениях между членами одной семьи, не только между супругами, но между родителями и детьми. Один из таких рассказов начинается так. В некотором селе девушка полюбила одного парня и забеременела от него. Когда пришло время, то она тайно родила живого ребенка, снесла его в лес и там зарыла в землю. По языковому стилю эта запись производит впечатление пересказа, сделанного интеллигентом. Тем не менее, подлинность сюжета несомненна. Повествование развивается следующим образом. Девушка беременеет трижды, и трижды она закапывает живых детей. После третьего раза, возвращаясь домой, она вдруг чувствует, что на нее наскочили три змеи. Две из них живо поползли по груди и присосались к соскам грудей и начали жадно, захлебываясь, сосать молоко, не успевая проглатывать. Молоко с кровью капало у них изо рта. Третья обвивается вокруг шеи. Они чередуются. Насосавшись, все обвиваются вокруг ее шеи. Отнять их невозможно, и девушка ходит, прикрывая их платком. Рассказ кончается тем, что она кается в своем грехе и ходит странствовать по монастырям. Виновными могут оказаться и дети. Анчуков записал сказку «Жадные сыновья». Три сына делятся, никто из них не хочет брать престарелую мать, а матки никому не надо. Братья живут и едят вместе, а никоторый мать за стол не садит, мать лежит на печке. Приходит в избу старичок, нищий. Это в сказках такого характера всегда носитель правды. И каратель, облеченный какими-то высшими силами. Он слышит, как старуха восклицает: «Господи, хоть бы мне смерть послал!» Старик предлагает братьям продать ему мать. Она у них лишняя, сыновья очень рады. Они выводят ее, двое под руки, третий сзади. Когда они хотят отпустить руки, то не могут этого сделать. Старуха к ним приросла. Другой порог, характерный для крестьянина, — это скупость. Для русских крестьян она может быть менее типична, чем для крестьян немецких и французских. Достаточно вспомнить некоторые крестьянские рассказы Мопассана. Скупость вызывается бедностью. Однако, несмотря на свою бедность, настоящие крестьяне презирают лихоимство, жадность и скупость и делают героями своих рассказов бескорыстных бедняков, а стяжателей подвергают насмешке и уничижению. В сказке «Убогий» герой-мужик, нестерка, у которого детей шестерка. Ему нечем жить, он погружает своих детей в телегу и едет побираться. По дороге он встречает убогого, нищего, без ног, и берет его с собой. Они выпрашиваются ночевать в богатую избу. Хозяйка велит детей уложить под лавку, а безногого посадить на палате. Приезжает хозяин. «Что за людей напустило? Это нищие, ночевать выпросились. Нужно было, и на улице б ночевали». К ужину нищих не зовут, они питаются сухой просвиркой. На дворе стоят хозяйские вазы с добром, лошади заложены и жуют овес. Ночью убогий уговаривает нестерку уехать. Тот погружает своих детей в телегу и едет. И происходит чудо. Лошади, запряженные в вазы с добром, сами трогаются и идут с вазами за нестеркой. Происходит и второе чудо. Убогий посылает нестерку обратно, так как он забыл рукавицы. Пришел нестерка, а того дома как не бывало, сквозь землю провалился. Одни рукавицы на печном столбу уцелели. Убогий объясняет, что эти вазы — неправедно нажитое добро. «Возьми себе эти 12 вазов со всем, что есть», — говорит убогий и исчезает с глаз. Так крестьянин выражает свою мечту о перераспределении богатств. Богатый и скупой уничтожен, а имущество достается бедняку. Правда, крестьянин смутно понимает, что такое перераспределение еще не означает справедливости. Есть рассказы, в которых разбогатевший бедняк сам становится кулаком и начинает притеснять бедных. Чисто по-крестьянски скупой наказывается не при жизни, а после смерти. Есть рассказ «Смерть скупого». Этот рассказ уникальный. Он имеется в единственной записи у Афанасьева. Рассказ очень короток, приведу его полностью. Жил-был скупой скряга, старик, имел двух сыновей и множество денег. Послышал смерть, заперся один в избе и сел на сундук, начал глотать золотые деньги и есть ассигнации, и так покончил свою жизнь. Пришли сыновья, положили мертвого под святые иконы и позвали дьячка читать псалтырь. Вдруг в самую полночь является в образе человека нечистый. Поднял мертвого старика на плечо и сказал: «Держи, дьячок, полу!» И начал трусить старика: «Деньги твои, а мешок мой». Понес его и невидим стал. Рассказ этот кое в чем производит впечатление пересказа, сделанного записавшим его в образе человека, имел двух сыновей и множество денег, однако сюжет, несомненно, подлинный. Рассказ записан в Саратовской губернии. Образ скупца, запершегося в избе и глотающего монеты и ассигнации, передает последнюю, ужасающую степень страшного порока и дан с огромной художественной силой.